Глава 16. «Вы его хорошо знали?» — задала я вопрос. Миша, выдохнув дым, ответил. «Можно на «ты». Не то чтобы хорошо, да и когда это было. Но не заметить его было трудно. В плане его профнавыков. Хакер он от бога. Был. На этой волне мы и сошлись. Но как у любого человека, чем-то одержимого, с головой у него было так себе». «Это что значит?» — нахмурилась я. Ну, в период нашего с ним общения он бредил масонами, мировым заговором и прочей фигней. Читал какие-то древние книги, утверждая, что в них зашифрована важная информация для потомков. Главное — найти шифр. И как? Нашел? А пес его знает. Мне он об этом не говорил. Но вообще шифры — это была его еще одна излюбленная тема. Ну или помешательство, кому как видится. Собственно, неудивительно, учитывая сферу его деятельности. Программные шифры он читал на раз-два. Но особенно не афишировал свои таланты. Здесь-то он занимался программным обеспечением. «Но если ты знал, что он вроде как хакер...» — начала я. Миша кивнул, бросив окурок в стоящую неподалеку урну. «Знал, потому что общались. Недолго, но тем не менее. Но я лично об этом никому не рассказывал, так что откуда пошла Витькина слава, не знаю». «А она пошла?» Миша пожал плечами. В какой-то момент он просто пришел и сказал, что увольняется. Просто вещи собрал и свалил. Мы тогда удивились, но что тут скажешь. А потом я его случайно встретил, спросил, как дела. Витька дерганый был какой-то, ну и ляпнул, мол, пошел по кривой дороге. Я удивился, что это значит. Но он не стал распространяться, сказал только, что ему нужны навыки в расшифровке кодов, что он на пути к большим открытиям и прочий бред. Я тогда подумал, он опять про масонов, но он мне стал затирать про прецессию и вращение звезд. Интересно, кстати, хотя я во многое не втыкнул. Даже подумал, может, пообщаться как-нибудь. Потом он стал затирать про какое-то Евангелие от Иуды, которое расшифровывает как раз все эти небесные процессы, и я съехал с темы. «Почему?» — удивилась я. Миша снова пожал плечами. «Да как-то вообще не люблю религиозную тематику, знаешь. Начнет с небесных светил, а закончит тем, что я должен кому-нибудь квартиру продать». «Думаешь, Витя попал в секту?» Расширила я глаза. «Понятия не имею. Но в любом случае, это же было давно. Столько лет прошло». Миша ушел, а я еще немного постояла, раздумывая. Да уж, интересная информация, однако. Одно ясно точно, с головой у Савельева был полный разлад. Впрочем, такое же с гениями часто случается. Хотя верить на слово парню, который общался с ним приличное количество лет назад, тоже такое. К тому же Миша явно полон предрассудков. И то, что Витя имел в виду, может вовсе не быть связанным с секстанством или поехавшей крышей. Хотя, конечно, наркотики. В общем, все очень и очень неоднозначно. Еще немного подумав, я потопала в сторону машины Марата. Он сам обнаружился возле нее. Стоял, привалившись к дверце, и совершенно наглым образом флиртовал с какой-то девицей. По крайней мере, так мне показалось по его поведению. Девица, конечно, таяла. Еще бы, симпатичный мужик с крутой тачкой. Я почему-то разозлилась, особенно когда этот гад разулыбался во все зубы. Сейчас еще и номер телефона возьмет у нее. Нет, так-то какое мое дело, конечно, но я все равно решила вмешаться. Ни к чему нам сейчас всякие отклонения от курсов. Подойдя, повисла у Марата на локте, ядовито сказав: «Милый, а вот и я». Улыбнулась так, чтобы окружающие в радиусе 2 метра поняли, что лучше удалиться. Девица... И что он в ней нашел, а? Ничего интересного. Переведя взгляд с Марата на меня, смутилась. Асадов только бровь вздернул, повернувшись в мою сторону. «Я так рад», — сказал совершенно неискренне, а потом, притянув за талию, поцеловал. И я вам скажу, ничего скромного в этом поцелуе не было, все по законам страсти. Я до того обалдела, что даже ответила, позволила себя к дверце прижать, и только когда руки его полезли мне под футболку, пришла в себя. Отпрыгнув в сторону, сурово поинтересовалась, пытаясь выровнять дыхание. «Это еще что было?» Девица, кстати, уже не наблюдалась. Сообразительная. «Ты меня совсем не ценишь», — вздохнул он притворно. «Видишь, как я тебя качественно подыграл? Не то, что ты тогда в баре со своим Севой». Я захлопала глазами. «Подыграл?» — поинтересовалась почти в изумлении. Асадов скроил невинную физиономию. «Вот ведь гад!» Отодвинув его, я села на пассажирское место. Марат присоединился через пару секунд. «Ну, что интересного узнала?» — спросил, как ни в чем не бывало. Это нормально? Сначала целовать меня прилюдно, а потом делать вид, что ничего не произошло? Подыграл он, а? Ух, я тебе подыграю. Слушай, ты говорил, твоя сестра встречалась с Савельевым? Было дело, в институте еще. А с ней можно поговорить? Марат насторожился. О чем? О Вите, конечно. Хочу понять, что он был за человек. Кстати, ты ведь тоже с ним общался? Асадов задумчиво почесал затылок. Не особенно много. Ну и как он тебе? Марат пожал плечами. Хороший пацан. Не от мира сего немного, но не критично. По крайней мере, так было тогда. За столько лет, сама понимаешь, многое могло измениться. И ты с ним совсем-совсем не общался за последние годы? Марат посмотрел на меня внимательным взглядом. Я же говорил, как-то пару раз списывались. В основном по техническим вопросам, типа помочь с компьютером, ну, могли перекинуться парой слов, но ничего конкретного. Я даже не знал, чем он занимался. И сестра тоже, если тебя это интересует. Они встречались около полугода, я тогда тоже жил в этом городе, так что волей-неволей виделись. Так ты сам вообще откуда? Из Татарии? По-твоему, есть такая страна? Хмыкнул Марат. Я смутилась. Да, мы из Казани. Отец был военным, и мы оказались в этом городе всей семьей. Потом я уехал в Казань, родители со временем тоже подтянулись, а сестра вот встретила тут свою любовь. Видишь, какой у нас замечательный город. Может, ты тоже встретишь тут свою любовь? Ага. Если из окна не выкинет какая-нибудь чокнутая баба. И вообще, с чего ты взяла, что мне нужна любовь? Может, я вообще женат? Я часто заморгала, открыла рот, чтобы высказаться насчет отсутствия кольца на безымянном пальце, но рот быстро закрыла. Можно подумать, кольцо нельзя снять. «Ты что, женат?» — спросила со странной обидой в голосе. Марат рассмеялся. «Будешь пенять мне за то, что женатый целую девушек?» «И буду!» — надула я губы, сразу почувствовав себя не в своей тарелке. «Что ждать от этого мужчины неизвестно, но точно ясно, что ничего хорошего». «Да успокойся ты, борец за чужие души. Не женат я, и даже девушки у меня нет. По крайней мере, постоянной». «Ну вот, теперь стало еще подозрительней. Он сейчас меня специально с пути сбивает, чтобы я не копала в этом направлении, или и правда нет никого? Еще и с уточнением, постоянный. Вывод? Бабник, хоть и скрывает. Вот Сева не скрывает, между прочим. У него все на лице написано в этом плане. Не зря он Марату сразу не понравился. Рыбак рыбака, как говорится». «Перестань ты уже думать», — покачал головой Марат, поглядывая на меня. Я хмуро на него уставилась, погрозив пальцем. «Ты мне не нравишься», — сказала ему. Он только хмыкнул. «Зато ты мне очень нравишься». И музыку включил, чтобы я вопросов не задавала, видимо. А как их не задать? Хотя какие тут вопросы? Все мы понимаем прекрасно, шуточки-прибауточки у него. Тело ему мое понравилось, помним-помним. Оно с картошкой, между прочим, к телу прилагается. И вообще, не для такого вот прихвостня я себя берегла. Почти 2 года. Да хватит думать о нем, недостоин Асадов этого. У нас с ним общее дело, вот и все. Кстати, о деле. Приглушив музыку, я высказалась. Надо бы к Вите на квартиру сходить. Марат, изогнув бровь, бросил на меня взгляд. Зачем? Там вроде менты были, и ты потом ходила. Я пожала плечами. Все говорили, что Витя парень неплохой, и я верю. Но я ведь не знала о его интересах и прочем. Хотелось бы исследовать жилище в свете новой информации. Кстати, поделишься? Я передала суть разговора с Мишей. Марат, пожевав губу в раздумьях, заметил. Ну да, звучит немного устрашающе. И что ты хочешь найти в его квартире? Если он был помешан на всяких там шифрах и кодах, может, что-то из этого осталось в квартире? И если мы проявим внимание, то найдем что-нибудь интересное. Марат, подумав, кивнул. В принципе, вариант, можно попробовать. У тебя же есть телефон его матери? Позвони ей, пусть приедет. Я набрала Татьяну Викторовну, расплывчато извиняясь, уговорила на очередную встречу. Она обещалась быть после работы, то есть около 7. Чем займемся до этого времени? Поинтересовался Марат, покидая машину. Мы как раз запарковались возле моего подъезда. Я так понимаю, ты меня покидать не собираешься? Тебе не надо проверить, как там твой номер без тебя? «Я был в нем утром. Все в порядке». Лучезарно улыбнулся Марат, шествуя к двери. Я поплелась следом. «Есть у меня нечего», — заметила с некоторым злорадством. Он промолчал. «Недобрый знак», — подумалось мне. И точно. Марат вознамерился выгулить Джека. Я торжественно вручила ему поводок с ошейником, заявив, что мне надо работать. Асадов, приняв все без единого писка, удалился на прогулку. Вернулись они только через полтора часа. Джек был так счастлив, что словами не передать. Язык свешивался почти до пола. Как только ему вымыли лапы, он напился воды и развалился на лежанке пузом кверху. Оказалось, они еще в магазин зашли. Марат припер 3 здоровых пакета, набитых едой, чем поселил в моей голове смутные мысли, что он планирует задержаться. Про кулинарные способности я не успела забыть, так что не особо удивилась, когда из кухни поплыли невозможно аппетитные ароматы. В общем, когда мы сели есть, я сказала: «Я почти готова прослезиться от счастья. Как же ты весь такой молодец и без девушки?» «А зачем она мне? Я и сам все умею». «Прямо все?» — съязвила я. Марат скроил мину, я немного покраснела. «Ешь молча», — заметил мне. Я принялась жевать. Надо было признать, рациональное звено в его словах было. Готовит Марат превосходно, по хозяйству справляется, плюс богатый не зазнается, ну и симпатичный, да еще и с кубиками. Я вздохнула. У него там в Казани поди отбоя нет от девиц. Вот и пусть отправляется в свою Казань. Тоже мне приперся сюда смущать меня. В общем, я решила занять оборонительную позицию. Буркнув спасибо, удалилась в комнату и писала до самого звонка Татьяны Викторовны. Асадов снес это стоически. Такое ощущение, что у него вообще нет проблем в том, чтобы сидеть в тишине и ничего не делать. Созерцать стену там, потолок. Даже кажется, он от этого кайфует. Я стремительно приблизилась к финалу и была уверена, что закончу черновик сегодня ночью. Так что можно будет выдохнуть на денек, перечитать и отправить редактору. Как бы она там сердечный приступ от счастья не схватила, получив от меня письмо. Хотя с инфарктом пришлось обождать, потому что планы мои все-таки не сбылись. Но обо всем по порядку.